Я услышал, как Дарла завела автомобильный мотор. Шины завыли, когда она выжила сцепление и подскочила на краю тротуара. Она подъехала к нам, бешено виляя. Очень трудно привыкнуть к рулевому колесу. Она пересекла дорогу, загнала машину в рыхлую песчаную почву, срезала боком вурлицеровское дерево, потом выправила машину на дороге и подлетела к нам. Шины выбрасывали фонтаны грязи и пыли. Она остановила машину возле меня и не выключала мотор. Потом чуть было не стала переключать скорость и не выжав сцепление, чем едва не убила мотор. Но все же она держала машину на ходу. Когда она стала открывать дверь со стороны водителя, пуля высокой плотности отлетела от «Шевроле», завизжав от рикошета. У меня не было времени удивиться, почему эта старинная машина не пропускает пуль. Теперь дверь успешно блокировала угол обстрела полиции, и мы были в относительной безопасности. Я помог Джону пролезть, потом пришла очередь Роланда. «Всем в машину!» — сказал я. «И будьте пониже!» Я пропихал Сьюзен в дверь, Дарла помогала мне изнутри. Теперь подделка под старину притягивала на себя большую часть огня. На нас частично защищал ее шмель, который теперь просто разлетался на куски под ураганным огнем. Как раз в этот момент еще один выстрел попал в дверь, отрезав ее словно бритвой, так что удар почти сбил меня с ног. Роланд пролез в машину, потом Джон протащил на сиденье свое тощее тело. Я подтолкнул худую задницу Джона, чтобы он поскорее пролез в то, что я теперь понял, было пуленепробиваемым транспортным средством. То есть чудом из чудес. Ей-богу, пулю высокой плотности трудно остановить. На переднем сиденье была мешанина тел. Я втянулся внутрь, пытаясь найти себе местечко и одновременно пробраться ногой сквозь змеиное гнездо рук и ног к педали газа. Я до нее-то наконец добрался и нажал. Мотор завыл, но телега не двинулась с места. Мне надо было переключить на первую скорость, но я не мог дотянуться до переключателя скоростей. Моя левая нога застряла между дверью и передним сиденьем. Я нагнул голову и сунул ее под рулевое колесо, мучительно извиваясь, чтобы дотянуться до переключателя, и педали руками. Кто-то вогнал локоть мне в ухо. «Дарла, переключатель! Поставь эту чертову рукоятку на номер один!» Я почувствовал, как переключатель зашевелился и огрел меня по шее. Я дал возможность сцеплению выскользнуть у меня из руки и прижал акселератор предплечьем. Мотор завыл, и сила гравитации прижала мою шею к переключателю скоростей. «Мы двигались!» «Веди!» — завопил я. Краем глаза я увидел, как Дарла наклонилась через спинку переднего сиденья, чтобы схватиться за руль. Внезапно вспышка и взрыв. Они притащили в подмогу зажигательную пушку. Шмеля больше не существовало. Это еще к тому же означало, что у нас не было шансов. Секунды позже нас обволокло раскаленным добела облаком сияния. И тут же мы из него выехали. В нас ударил прямо в яблочко зажигательный снаряд, а мы были целехоньки. Колымага содрогалась от попадания за попаданием. Снаряды отскакивали от нас, как камни от стальной стены. Дарла свернула влево, и мы во что-то врезались. Но это нас не остановило. Мотор вопил и требовал второй скорости, но я не хотел рисковать и пробовать ее сменить. Потом до меня вдруг дошло, что у нас все-таки было время. Мы приняли на себя все худшие удары, которые они могли нам причинить. «Всем слезть с меня!» — завопил я довольно глупо, потому что я и был на самом верху. Я выпустил акселератор и выпутался из мешанины рук и ног. «Ух!» — раздался голос Роланда, чья-то рука попыталась ухватиться за мою физиономию. Дарла сняла руки с руля и помогла вытащить меня из кучи теологистов. Сьюзан выпуталась сама и заползла на заднее сиденье, оставив меня, Джона и Роланда разбираться, кому принадлежит та или иная рука и нога. Мы, наконец, разобрались с этим, и я выбрался наверх глотнуть воздуха. Приоткрыл дверь, чтобы высвободить ногу, потом снова ее захлопнул. Мы мчались сквозь кустарник на другой стороне свободного участка. Добрались до тротуара, отлетели от бордюра, но к тому времени я загнал трансмиссию на вторую скорость. Прижал педаль до самого пола, и мы вынеслись с ревом на улицу. А шины визжали, как гончие собаки, выследившие жертву. «Куда нам ехать? На космострадо?» — спросил я, но ответа не получил. Две патрульные машины, которые высунулись из-за угла на улицу, представляли собой куда более неотложную проблему. И мой собственный ответ на события был совершенно безмятежный. Со всей уверенностью в мире я направил наш анахронизм на колесах прямо в острие треугольника, который образовали полицейские машины, пытавшиеся блокировать нам дорогу. «Эй, держитесь, люди!» Выстрелы отскакивали от стекла, которое вовсе и не было стеклом, и перекрестные зажигательные лучи горели на крутых блестящих боках автомобиля, непроницаемый. Мы ударились в патрульные машины с громким лязгом, но внутри толчок был едва ощутим. Небрежно отмели патрульные машины в сторону и помчались дальше по дороге. Мы проехали остальные полицейские машины, бронированный транспортер, потом прорвались через зацепление, устроенное милицией. Их вторая линия обороны была совершенно достойна презрения. Деревянные барьерчики. Я превратил несколько штук в зубочистки. Проревел, сворачивая вправо за угол, потом свернул влево, потом снова вправо, и, наконец, повиливав задом, вывалился на широкую аллею, которая, казалось, вела из города вон. Поразительно пугающая мощь дрожала под педалью акселератора. Я никогда еще не водил ничего подобного, что было бы способно на такую отдачу. И по-прежнему машина шла всего лишь на третьей скорости. Спидометр показывал что-то 90 в час. 90 миль? Наверное. Подходящее для стиля машины. В течение следующих нескольких минут, примерно 20, я вел машину, а передо мной не было ничего, кроме чистого воздуха. Максвилл-Виль разделился до пригородов, потом пошли строительные подходы и дороги, потом ничего уже кругом не было, кроме дороги, а с обеих ее сторон только голая земля. Никаких заградительных патрулей на дороге, но у них просто не было на это время. Все сидели в ошеломленном молчании. Телеологисты были ошеломлены. Пустые лица тупо глядели, как мимо катится столбовая равнина. Впереди мигающие барьеры, новая секция колониальной автострады, потом знак к космостраде и перекрестку. С космострадой на 7 солнц, маршруты 85-14 направление внутрь по спирали. Я каким-то образом сумел не задеть барьеры. Мы промчались через ограждение дороги и выскочили на новую маклитовую поверхность шоссе, шириной в 6 ярдов. Я вызвал Сэма. «Теперь я тебя нашел, парень!» «Это здорово!» — сказал я. «Ты где?» «Да, в кустах возле звездной тропки. Но ты не волнуйся, я тебя подберу. Ты на чем едешь?» «Ты не поверишь, но ты узнаешь в тот же миг, как только увидишь. Старый земной автомобиль. Ну, разумеется, подделка. Но, Сэм, мне же надо знать, где ты. Нам придется быстро пересаживаться. Но где-нибудь не на дороге, там, где нас никто не увидит. Все силы в галактике бегут по моему следу. Вот как? Держись. Пауза. Ага, теперь они у меня нарисовались. Но они слишком далеко. Не могу тебе сказать, сколько их. Эй, ты что делаешь? Пытаешься сжечь поверхность дороги? Примерно такая общая идея. Какая у тебя скорость? 200 миль в час. Что? А, понял. Погоди минутку. Если это подделка, спидометр не может давать такие показания. Это слишком много для старинной машины. Указатель застыл на 100, потом снова перескочил в начало шкалы, а сама шкала поменялась. Это колымага подделка под старину, только по внешнему виду. А на самом деле под кожухом мотора, я хотел сказать под капотом, она совершенно иное существо. Я мечтаю выбраться на космостраду, чтобы посмотреть, на что она способна. Да лучше начни ее проверять сейчас. Что-то догоняет вас, и довольно быстро. Окей. Я подумал, что настало время применить четвертую скорость. Я мягко ее переключил, и машина рванулась вперед, нежно прижав нас к сиденьям. Числа на спидометре теперь стояли от 200 до 300. Я стал гнать машину вперед, и стрелка подползла к 250. Господи, не могу поверить, чтобы эта старая куча металлолома... Я посмотрел на спидометр снова и не поверил собственным глазам. Что такое? Теперь эта штука служит махометром! «Ты уверен?» — спросил Сэм. «Угу. Это махометр?» «Стало быть, это не двигатель внутреннего сгорания?» «Нет. Я на Mach.3 и держусь этой величины. Сэм, что ты скажешь насчет того, как нам дальше космострада насчет вождения на высокой скорости?» «До самого портала все чисто, но будь осторожен. Ты же знаешь, что по этому поводу говорится. Ни один наземный вид транспорта не может быть в безопасности, если превышает скорость Mach.5. Правильно, но пусть сперва пыль за мной поглотает. А они все еще сближаются с тобой. Вот как? Сэм, давай двигай. Повтори. Сэм, начинай двигаться. Если они все еще будут сближаться с нами, значит, это перехватчик милиции. Я точно знаю, кто за рулем».